Принцип спагетти. Если взглянуть на тарелку спагетти, то кажется, что это сплошное месиво хаос. Но стоит потянуть за одну макаронину, и она вытянется от начала и до конца. И также все остальные. Сегодня сотни передовых корпораций мира, входящие в 500 самых богатых компаний, работают по принципу спагетти. Как самый прогрессивный, его рекомендуют все гуру менеджмента. Принцип спагетти прост. Это проектный принцип работы. Это просто отказ от отделов, созданных в соответствии с функциями, и переход к отделам, отвечающим за цепочку действий. Простейший пример – выпуск газеты. Выпуск газеты требует задания, финансов, работы райтеров по написанию, верстки, контроль юристов, печати в типографии, транспортировки, распространения. За все это отвечает одна команда. Она защитила свой проект и свою концепцию в высшем штабе. Она получила раз и навсегда источник финансирования, либо грант. Она, эта команда, сама находит райтеров, юристов, типографию, транспорт, распространителей. Она никому не звонит, ни в какой штаб и ни в какой юридический отдел. Она не ищет по полдня какого-нибудь начальника транспортного цеха, чтобы решить какую-нибудь элементарную проблему перевозки. Она, эта команда, ни с кем не взаимодействует. Только руководитель взаимодействует и только с высшим штабом для корректировки задания. Зато этот руководитель головой отвечает за данный конкретный проект. В цепочке каждый отдел взаимодействует только с соседним, и только руководитель взаимодействует со всеми. Можно посчитать, что комплексность будет равна 28. То есть три человека способны полностью справляться с этой системой – начальник и пара заместителей. Проект абсолютно управляемый и прозрачный. Он может работать в любой, даже самой жесткой конкурентной авральной среде. Поскольку между проектами нет взаимодействия, то их можно выстраивать хоть 1000 штук. То есть, несмотря на то, что в компании будут задействованы огромные людские и финансовые ресурсы, трансакционных издержек нет. Понятно, кто за что лично отвечает. Провал одного проекта или его временная остановка не сказываются на других. Все мобильно. Как все это контролировать из центрального штаба? Очень просто. На одного начальника, члена политбюро, вешается 7 плюс-минус 2 проекта, и он их контролирует. Это только в том случае, если он занимается ими постоянно. Если же он, как сейчас принято в Америке, просто курирует или же работает по принципу «запустил и забыл», то он может запускать и вести и 70 проектов в месяц. Как осуществлялось руководство в штабах, организация которых была самой современной, самой эффективной, победной, из тех более 200 компаний, в которых мы участвовали. Организовывался штаб, политбюро, своего рода приемная комиссия. Первое. Она объявляла тендер для экспертов на аналитику компании, на ее стратегию, на постановку основных целей. Оплачивала им их работу, заслушивала различные мнения. Второе. После того, как общие цели становились очевидными, она созывала команды пиарщиков и консультантов, полевиков, шоуменов, рекламистов и прочих, и объявляла тендер на проекты, которые ведут к таким-то и таким-то целям. Зачем политбюро, то есть нескольким людям, все выдумывать самим, а потом заставлять тупых исполнителей делать нечто им неродное, за что у них не болит душа? Политбюро все равно не заменит мозгов многочисленных специалистов. Третье. Далее команды приносили огромное количество проектов. Четвертое. Комиссия, штаб, отбраковывала только самую незначительную маразматическую часть. Все шло в дело. Раз кто-то считает, что нечто сработает, значит, есть категория людей, на которых это действительно сработает. Пятое. Лучшие проекты финансировались по полной. Средние. Половину, худшие по минимальной ставке, но никому не отказывали. Так на кандидата начинало пахать несметное количество людей. Это те тучи саранчи, которые съедают соперника. Пример в начале раздела. Шестое. Все финансирование делилось на два транша. Один в начале на запуск, второй в середине. если результаты не впечатляли, людей переводили на другие проекты. Седьмое. Штаб, политбюро, всю компанию ничем не руководил, никуда не звонил, не нервничал, не устраивал никому нагоняев. Он только наблюдал, как стая команд разделывается с соперником и рвет его на куски. А также, естественно, со всех сторон, разными небольшими силами организовывает мощную общественную волну вокруг своего кандидата. Там, где менеджмент осуществлялся подобным образом, были не просто победы, были электоральные чудеса, то есть победы заведомо непроходных кандидатов против тех, кто считался незыблемым. Да, конечно, можно побеждать, действуя не проектным, а пирамидально-функциональным способом, но только против того, кто тоже действует пирамидально-функционально.